Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Аллилуйя! Господи, Ты достоин славы всей. Давайте воздадим Ему славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Боже, мы... Аллилуйя! Слава Богу! Благодарим Тебя, Отец Небесный, за Твою милость нам, за Твою любовь, за то, что Ты веришь в нас, человеков. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты сделал нас своими детьми. Боже, Ты не только простил наши грехи, но Ты сделал нас своими сыновьями и дочерями. Боже, Ты дал нам Евангелие, Ты дал нам Твое Царствие, чтобы мы распространяли его здесь, на земле. Ты веришь в нас, аллилуйя, Ты полон веры. Аллилуйя, Ты с нами, Господь. И Ты веришь в нас, что мы справимся, что мы сделаем, что мы исполним все то, что Ты повелишь нам. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Еще раз воздадим славу Богу. Поприветствуй кого-то рядом с тобой. Скажи, так хорошо было славить Бога вместе. Присаживайтесь, дорогие. Аллилуйя. Саш, спасибо. Спасибо, дорогой. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Присаживайтесь, драгоценные. Хотим поприветствовать тех людей, кто первый раз у нас сегодня на собрании. Поднимите руку, мы просто хотим сказать добро пожаловать и поприветствовать вас. Есть такие люди, кто у нас первый раз? Может быть, не первый раз в церкви, но у нас здесь... Аллилуйя, вау, слава Богу. Юля, Сергей. Слава Богу. Был долгий перерыв, когда я не проповедовал. Я был здесь в церкви, у нас были гости разные. Мы ездили на конференцию, я был в отпуске. Ездил к маме в Иркутск вместе с сыном. Сын один, со старшим сыном он один. Потом были в Красноярске на конференции, у нас служили, у нас много всего здесь происходило. Пастор Василий Витюк, пастор-епископ, служил нам прошлое воскресенье. Мы в приближении Адвента, и слово, которое у меня внутри было, оно зрело. Сегодня я хочу им поделиться с вами. У меня было ожидание от ноября месяца. Мы ездили на конференции в этом году лидерами, служителями, мы ездили в Корею, где самая большая в мире церковь, 870 тысяч человек. Мы были на молитвенной горе, на которой, собственно, молилась теща пастора. Она молилась за свою дочь, чтобы она правильно вышла замуж. Там маленький домик у нее был. Потом дочка вышла замуж за Йонги Чо. Она молилась за него, заразила своего зятя молитвой. И они вымолили самую большую церковь в мире. За городом 65 километров от города есть гора, которую они выкупили для молитвы. Построили там большие помещения, зал на 5000 мест, куда люди могут выезжать, молиться, искать Господа, жить там. И кельи, молитвенные кельи, гроты, называют Гефсиманский сад, 200 таких гротов, кельи. Точную копию такой кельи, грота с молитвенной горы Йонгичо вместе с помазанием, с духом молитвенным мы привезли к нам в Щелково. И у нас в сокольном этаже есть такая же молитвенная келья. Добро пожаловать вам молиться. У нас в церкви проходит... не совсем непрерывная молитва, но с 5 вечера до 12 ночи каждый день здесь церковь открыта, чтобы вы могли прийти, помолиться, можете записаться, чтобы у вас было точно время, вы знаете, место. Но даже если вы не записались, есть у нас внизу молитвенная комната, есть молитвенная келья и еще одна детская комната открыта для того, чтобы вы могли прийти, уединиться, встать на колени и искать Господа. Помните, нам приезжал один брат Дубровский служением называется «Yes, He is, да, он есть», интернет-благовестие. И он говорил о том, что посреди наших повседневных забот, дел житейских, мы можем уснуть. Единственный способ, как не уснуть посреди дел житейских и забот, это бодрствовать. А бодрствуем мы в молитве. Поэтому выделите хотя бы раз в неделю, выберитесь сюда, чтобы пробудиться. Господь здесь, Он зажег свой огонь в этом здании, и Он его поддерживает. И когда мы приезжаем сюда, приходим сюда молиться, Господь нас своим огнем зажигает. Мы зажигаемся, мы просыпаемся. И поверьте, легче любить, легче работать, легче строить взаимоотношения с семьей, легче детей воспитывать. Легче. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Поэтому для вас это... Мы верим, что... Я разговаривал с одним братом нашей церкви. Он приехал из церкви в Казани, где такая молитва идет непрерывно 24 часа в сутки. 2 часа молятся одни люди, прославление, один служитель, потом 2 часа другая смена есть ответственная. И все церкви города участвуют в этой непрерывной молитве. И любой человек может прийти в любое время и вот окунуться. Вот сейчас у нас служба была 2 часа, представьте, она 24 часа в сутки. Аллилуйя. Вот пришел тебе, вот плохо ты пришел, помолился, прославил Господа. Аллилуйя. Вышел, наткнулся на человека в инвалидной коляске, исцелил его, притащил сюда. Аллилуйя. Вот такая вот жизнь. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому мы идем вперед, и Бог дал нам направление. Мы поехали 20 человек, служителей из нашей церкви в Красноярск на конференцию. Там были пророки, служили настоящие пророки. Я раньше думал, что пророки только в Библии, а сейчас все нынешние люди, которые выдаются за пророков, они такие странненькие, чудненькие. То есть они там по занавескам лазают, какие-то видения странные видят. Нет, они нормальные, они настоящие. К примеру, вот у нас были 2 служителей, помните, молодые братья, один из Коста-Рики, другой из другой страны. Они молились, и когда они молились на молитве, я стою, один из них, его зовут Райан, я стою, перевожу его, и когда мы молились, я стою и вижу перед собой видение, картину, картину такую, я вижу передо мной, как крышка открывается, и там сокровище. Эту картину я получил вот во время конференции в Красноярске, и я спрашивал, говорю: Господи, что это за сокровище? Это люди, ну что это деньги, финансы, что это такое? И я неделю спрашивал, что это за сокровище. И вот когда стоит этот пророк рядом со мной, молодой парень, он 25 лет ему, он поворачивается вдруг ко мне и говорит: Алексей, говорит, я вижу картину. Я вижу картину, перед тобой стоит сундук. Сундук с сокровищами. Я вижу, как крышка открывается, открыта этого сундука, и там сокровище. У меня аж волосы дыбом встали. Я думаю, ты как это узнал это? Ну, это как Навуходоносор себя почувствовал, как этот фараон. Он говорит, и эти сокровища, и он не только сказал, что я вижу, он сказал мне, это сокровища, это духовные дары, которые Господь дает тебе, дает церкви, вашей церкви, чтобы вы брали эти духовные дары, дар слова знания, дар слова мудрости, чудотворения, и чтобы вы ими пользовались. И, ну, вот такие, ну, простые, настоящие пророки. И вот на конференции в Красноярске было слово для нас, и я хочу этим словом поделиться, просто Бог проговорил в мое сердце, и об этом я хочу поделиться. Моя проповедь сегодня называется «Садовники». Садовники, скажи соседу: садовник, аллилуйя. И садовником являешься ты и твой сосед. Скажи соседу, скажи: я садовник. Повернись другому, скажи: от такого же слышу. Аллилуйя. Ой, Господи, благослови во имя Иисуса Христа. Итак, поделюсь словом, потом мы будем молиться. Картина, которую я хочу вам нарисовать сейчас, для меня это как... У меня была картина христианства, служения, церкви, и эта картина как будто бы она добавлялась каждый раз, она была разрезана на маленькие пазлы или мозаику, и с годами, 25 лет я верующий, 23 года я в служении, и каждый раз эта картина пополнялась какими-то пазлами и вырисовывалась, что должна делать церковь, к чему мы призваны. И вот во время этой конференции как будто Господь дал недостающий огромный пазл, который встал, и я видел, так, ага, вот что такое церковь-то, вот чем мы должны заниматься. И это вселило мне такую радость, такую, не знаю, вдохновение. Друзья мои, вот я так благодарен Богу, что вот этот кусочек пазла встал на место, я хочу им с вами поделиться. Да поможет нам Господь, давайте помолимся. Боже, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за Твое Слово. Аллилуйя, за Твой мир, за Твою радость во имя Иисуса Христа. Славим Тебя, прославляем Твое имя. Дух Святой, веди нас и направляй. Аминь. Итак, этот мир, в котором мы живем, речь пойдет о Боге, конечно же, о Боге, о нас с вами, о верующих христианах, и о нашей роли, что мы должны делать, находясь в этом миру. Христиане всегда стояли перед дилеммой. Иисус сказал: вы в этом мире, но вы не от мира сего. И были разные взгляды, как церковь должна вести себя в мире. Было время, когда церковь считала, что вот мы избранные, мы святые, а весь мир, он в грехе, во зле, там дьявол, там тьма, тьфу на них, короче, и ничего общего мы с ним не должны иметь. Другой взгляд был на то, что церковь должна все-таки, то есть либо церковь полностью отделялась, обособлялась от мира, либо церковь полностью, либеральные богословы, они говорят, мы должны говорить людям о Боге на понятном языке, и они так ну как рационально Бога объясняли, что полностью вымыли из Библии все чудеса и сделали христианство просто как, ну, нравственным учением. Вот эта крайность, когда христианство растворилось и ничем не отличается абсолютно от мира, и вот эта крайность, когда христианство полностью изолировалось от людей, оно неправильно. Оно неправильно. Мы призваны быть в этом мире, и мы призваны быть солью. Солью. Соль что-то меняет, она засаливает все. И мы призваны быть светом в этом мире. Вот об этом мы с вами поговорим сегодня. Аллилуйя. Этот мир – это наше задание. Мир, в котором мы живем, это наше задание. У нас есть миссия, которую нам необходимо выполнить в этом миру. Это не наш дом. Твой дом, апостол Павел говорит, что наше жительство, оно на небесах. Откуда мы ожидаем Иисуса Христа, который придет и избавит нас от грядущего Божьего гнева? Послушайте, еще я повторю. Итак, этот мир, это наше задание, это не наш дом. Наше жительство на небесах, но в чем ошибка наша? Церковь, порой она просто сидела, вот мы спаслись, и теперь мы сидим в церкви, как в скорлупе, и мы ждем, когда Господь придет, и, может быть, Он заберет нас, ну, если мы удостоимся. А может, Он скажет, вы козлы, встаньте слева от меня, а некоторые овцы. То есть, порой церковь сидела просто пассивно и ждала, ну, когда придет конец, когда придет вот, Христос, или, не знаю, когда придет моя физическая смерть, и, может быть, я буду на небе. Мы не призваны сидеть, ждать, когда мы отдадим концы и пойдем на небо, может быть, на небо. Мы не призваны просто сидеть пассивно, ждать, может быть, Господь, ну, пошлет, может быть, Его Царство придет, может быть, как-то Он посетит меня. Послушайте, мы призваны активно распространять Царство Божие по этой земле. Аминь, аллилуйя. Один человек сказал аминь. Вы знаете, слово Иисус призвал 12 учеников, и Он назвал их апостолами. Скажите, апостол. Слово «апостол» — это греческое слово, которое было известно в светском мире, в греческом мире еще 400 лет до Рождества Христова. Это слово обозначало следующее. Римляне, когда они пришли и греческий мир завоевали, они взяли это слово «апостол». Для чего? «Апостол» означал, кто были апостолы. Мы сейчас говорим не христианский, не библейский термин. Апостолами в Римской империи были, смотрите, что делала Римская армия. Римская армия приходила в какую-то страну, завоевывала ее, покоряла, ставила своих наместников и уходила. Но потом обнаруживалось, что эта страна покоренная, она в каком состоянии была, в таком и осталась. Были они варварами, читать, писать не умели, жили в землянках, культуры не было, театра не было, музыки не было. И римляне решили, что они решили делать? Они решили посылать, после того, как страна была завоевана, потом они посылали апостолов. Апостолы – это были послы, это были представители Римской империи, которые ехали со всем, что имела Римская империя, со своей философией, с театром, с музыкой, со своей культурой, и насаждала свою культуру, римскую культуру, в этой завоеванной стране. Это были апостолы в Римской империи, неверующие. Они должны были взять культуру Рима и насадить эту культуру в завоеванной стране. Иисус называет своих учеников, Он мог назвать бы их пророками. Согласны? Мог назвать их пророками. Мог бы назвать их, не знаю, кем, евангелистами. Но Иисус, зная, что этот термин означает для людей мирских, и чтобы Его ученики понимали, Он называет их апостолами. Иными словами, апостолы, или быть апостольской церковью, это быть посланными Иисусом Христом, чтобы насаждать культуру Царства Божьего. Чтобы мы взяли то, что есть на небесах. Послушайте, мы с вами призваны взять, апостол означает посланный, чтобы взять культуру небесного царствия. Не культуру какой-то страны, там Швеции, Америки или еще какую-то, не русскую культуру, но взять культуру Царства Божьего и насадить, аллилуйя, здесь, в Щелково, в Щелковском районе и в России, культуру Божьего Царства. Ты послан насадить культуру Божьего Царства. Аллилуйя. Этот взгляд отличается. Я, честно говоря, мой взгляд был до этого, что, ну как, долгие годы у меня три этапа в христианской жизни. Первый этап, я пришел ко Христу, я радовался, Господь придет, ну когда я помру, пойду на небо. Когда я помру, пойду на небо. И я просто жду, ну как бы эту жизнь здесь кандыбаю, живу, когда-нибудь пойду на небо. Второй этап, я ждал, может быть, Господь как-то придет, посетит, Его Царство придет, Он что-то сделает. Но оба эти взгляда пассивные. Бог полон веры, послушайте. Он послал нас в этот мир, чтобы мы были Его послами, и чтобы мы Его Царство распространяли. Этот взгляд активный. Этот взгляд означает, что Бог верит в тебя, и Бог посылает тебя в этот мир, и Он говорит, что все ресурсы моего Царствия, вся моя сила, вся моя мощь, армия ангелов, они в твоем распоряжении, чтобы ты насаждал, аллилуйя, христианство, небесную культуру, аллилуйя, Царства Божьего. Ты достоин славы всей. Вы понимаете, в чем разница или нет? Я могу просто сидеть, поймите, пассивность. Вот этот взгляд, который я сейчас последний сказал, он предполагает нашу с тобой активность. Бог верит в тебя, Бог доверяет тебе. Ты еще не заслужил никакого доверия. Когда Иисус воскресший явился ученикам, давайте Марка 16 главу, послушайте. Бог верит в тебя. Я сейчас стоял, когда мы стояли и поклонялись, и говорю, Господи, вот мы стоим здесь, Господь, мы такие разные. Господи, мы такие разные, Боже, кого среди нас здесь только нет. Кто-то стоит, сомневается вообще во всем сомневается. Кто-то думает, Господи, я таких дров наломал. Кто-то думает, я кривой, косой, Господи, я вообще, ты меня любишь, ты меня принимаешь, пришел я сюда. Кто-то стоит, думает, я правильно верю или неправильно верю. И послушайте, вот все наше вот это вот скопище, вот мы вот собранные ради Христа, Бог в нас верит, Бог нам говорит, я верю в вас, я посылаю в этот мир, и вы этот мир для меня завоюете, обретете, вы распространите мое царство. Как-то не аминь, вообще не это не звучит у вас так, но все равно. Смотрите, что я говорю, что Бог полон веры, Он верит в тебя и в меня. И послушайте, несмотря на наше несовершенство, мы несовершенны, вы это знаете прекрасно. Приходишь в церковь, думаешь, Господи, вообще где ты? Руки как две сковородки, говорит, поднимите руки, поднимаешь, тяжело, трудно. И вот, послушай, Господь верит в тебя, Он верит в тебя, и Он посылает тебя в этот мир, и ты сделаешь... Ты справишься, Он сможет, аллилуйя, Он совершит через тебя все то, что Он говорит. Евангелие от Марка. Аллилуйя, ты достоин славы сей. А лучше давайте Матфея откроем, 28 главу. Евангелие от Матфея, 28, 17 стих. Даже 16 стиха, 16 стиха. Смотрите, Христос является своим ученикам. В течение 10 дней Он им является, говорит от... Скольких дней Он им является? Неважно, Он является им в течение 40 дней Он им является. И написано, перед тем, как Иисус вознесся, 17 стих, и увидев Его, 11 учеников поклонились Ему, а иные усомнились. Одни поклонились, сказали, да, Иисус, ты воскресший, ты живой, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, тем, которые и поклонились, и которые усомнились, которые думают, он, не он, может, я духа вижу, может, это призрак какой-то, вообще, может, я переел рыбы на ночь. И вот этим людям, и которые поклонились, и которые усомнились, Господь говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Послушайте, Господь верит в тебя и в меня. У царя Давида войско, которое у него, помните, было 400 человек, беглых рабов. Вот беглые рабы, которые вообще убежали от своих хозяев, такое войско разношерстное. И с этими 400, послушайте, царь Давид, он стал царем, они стали его могущественной армией, они стали его храбрыми полководцами, они завоевали, расширяли свое царство. Аллилуйя. Вот здесь тоже полно беглых. От чего только мы не убежали? Аллилуйя. От проблем, от наркотиков, от всего. И Господь в нас верит, и Он дает нам свое великое поручение. Иисус назвал своих учеников апостолами. Они должны были принести культуру небесного царствия на землю, принести христианство. Знаете, в Америке есть интересная статистика. К чему я это говорю? Что Бог не хочет, чтобы церковь, мы были церковь, которая в таком, в клетке, в каком-то ущелье закрылась и была в раковине. В Америке есть уже ужас, у меня статистика это ужаснула, и я понял, что если мы дальше продолжим, как мы продолжали, то нас ждет та же статистика. Оказывается, провели анализ, исследовали те города, где много христиан, где большие растущие церкви. И оказалось, что в больших растущих церквях, в этих городах самый высокий уровень и преступности, и низкая, много проституции, наркомании, много верующих и одновременно социальное неустройство дикое просто. Уровень преступности огромный. огромная церковь, а на улицу выходишь, тебе могут башку прострелить. Почему? Оказалось, что связано с богословием, оказалось, это связано с тем, как христиане смотрят на себя. И христиане долгое время цитировали Исаия 60 главу, давайте прочитаем. Исаия 60 глава, первые два стиха. Исаия 60 глава, 1-2 стихи. Здесь сказано об Иерусалиме и о церкви. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». И знаете, церковь цитировала это место Писания, говорит, что да, на церкви будет свет все больше и больше, у нас будет хорошо, у нас будет классно, а в мире, вы видите, там преступность, там наркомания растет, там все хуже и хуже, там тьма. И это признак последнего времени. И церковь немножко неправильно, и мы тоже так думали, многие из нас, мы так думаем, да, мы спасаемся в церкви, мы здесь собраны, и вот здесь над нами свет, а там тьма, пусть к нам идут. Послушайте, Христос сказал, давайте еще откроем место Писания, а третий стих, давайте, Аля, открой третий стих. Здесь сказано, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Давайте откроем параллельное место Писания в Новом Завете, Матфея 5 глава, Матфея 5 глава, 14 стих. Послушайте, мы призваны распространять Царство Божие. Церковь является частью Царства Божьего, но не все Царство Божие помещено внутрь церкви. Аллилуйя. Церковь является частью Божьего Царства, но церковь, мы с вами послы, которые это Царство должны распространять в этот мир. Матфея 5 глава, 14 стих. Иисус говорит, вы свет мира. Иисус не сказал здесь, что мы свет церкви. Если мы будем истолковывать, что мы свет церкви, и вот мы вот, ну, нам здесь хорошо, мы светимся, тогда мы изолировались от мира, мы как в раковине, в такой скорлупе живем, и нам нет дела до того, что происходит вне стен этого здания. Иисус говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Мы являемся светом для мира. Если в мире тьма, мне нравится на этой конференции, Крис Валатон, он сказал, я расскажу эту историю, свидетельство. 15 лет назад он приехал, ехал себе на работу в церковь и взял дома газета местная. Он живет в Америке, Крис Валатон, город Рейдинг. И когда он ехал, газета открылась на передовице, и там было написано, что город Рейдинг на последнем месте стоит по уровню преступности, социального неустройства, короче, на улицах бардак, наркомания и так далее, и так далее. На последнем месте в Америке. И я приехал. И говорит, я приехал в церковь и сказал лидерам, говорит, слушайте, чья это проблема? Если это не наша проблема, что наш город в таком состоянии, если мы так думаем, то у нас проблема. Если Бог поставил нам быть светом миру, если Бог, если ты работаешь уборщиком, убираешь какое-то помещение, и ты заходишь в это помещение и говоришь, слушай, здесь так грязно вообще, вообще, что за безобразие, такая грязь здесь. Так слушай, так ты поставлен, ты ответственный, чтобы в этом помещении было чисто. Чего ты ругаешься на грязь? Если в этом миру есть грязь, если в этом мире есть тьма, значит церковь, мы не светим этому миру. Мы не являемся светом этому миру. А Бог призвал нас, чтобы мы были светом миру, чтобы мы были послами, которые насаждают Царство Божие в этот мир. И Крис Валтон сказал, давайте мы сядем. И они лидерами согласились. Давайте мы посмотрим, что мы можем сделать для города. Они наняли несколько человек в штат, чтобы люди в их церкви верующие контачили с администрацией города и выясняли, какая нужда есть в городе. И они начали, каждый год, у них библейская школа, 200-300 человек стали выходить, подметать улицы, убирать там газоны стричь, красить стены там от граффити, там отскребать. Потом, когда город перестал дотации платить полицейским, там были 4 полицейских, которые должны были предупреждать преступления, в бюджете не было денег. Знаете, что они сделали? Они собрали церкви полмиллиона долларов и оплачивали несколько лет зарплату этим полицейским, чтобы в городе не было преступности. Друзья мои, к чему это говорю? И сейчас их город Рейдинг, он стоит на первом месте по числу добровольцев. Он чистый, он вымытый, он блестит. И это означает одно, что Царство Божие, оно приблизилось, оно пришло, оно повлияло. Церковь светит этому городу. Аллилуйя. Мы с вами послы. Мы не призваны быть раками-отшельниками. Мы не призваны сесть в скорлупе. Мы призваны, послушайте, и Бог верит в тебя. Господь верит в тебя, послушай, у тебя получится. То есть мы ответственны за этот город. Мы ответственны, чтобы в этом городе было чисто, чтобы не было преступности. Я не знаю, у меня мысли, мы молимся, мы с советом церкви сейчас соберемся. У нас уже идеи есть, что можно сделать для города. Мы можем часть денег, я не знаю, выделять, которые мы собираем на стройку. Мы можем, не знаю, какую-то часть денег пустить на то, чтобы помочь в городе что-то отремонтировать. Брат подходит, говорит, у нас есть это приемная, где оформляют инвалидность, там комната маленькая и туалет, где раковина сломана. Мы хотели отремонтировать это для города, но город уже сам начал это ремонтировать. Но мы будем делать что-то в городе. Знаете, а дальше Иисус-то говорит, смотрите, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, Иисус называет нас, тебя и меня, свечой или светильником, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Если мы свет зажигаем и только в церкви, тогда наш свет под сосудом, и это неправильно. Вы знаете, я какую-то свободу получил на этой конференции. Я понял, что я не призван просто сидеть и пассивно ждать, когда Иисус придет, заберет меня. Он верит в меня, и он говорит, иди, Алексей, насаждай Царство Божие. Говорю, Господи, как? Я такой, я самый маленький, что я могу делать? Иисус говорит, иди, я буду с тобою. Бог верит в тебя. Иисус сказал в Евангелии от Марка 11:23, имейте веру Божью. Меня поразило однажды, как Антоний Сурожский, православный священник, он говорит, имейте веру Божью. Иными словами, что у Бога есть вера, Бог верит. Во что верит Бог? Если Иисус говорит, имейте веру Бога, у Бога есть вера. Во что верит Бог? Да не во что, а в кого? Бог верит в тебя. Бог вот тебя, слабого, немощного, он не просто простил твои грехи, послушай, он сделал тебя своим сыном, дал тебе Дух Святой, и он говорит, иди, преображай этот мир. Тишина, не верите мне, все равно я знаю, аллилуйя, здесь броня. У меня ушли годы, послушайте, 25 лет ушло что-то, чтобы понять, аллилуйя, и с Божьей помощью мы пробьем это. Послушайте, давайте посмотрим, давайте прочитаем здесь дальше, 16 стих. Так да светит ваш свет пред людьми, 16 стих, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мы будем делать добрые дела для этого города, церковью, вместе, совместно, где-то уберем. Я хочу пойти к нашему участковому, спросить, к нам приходил участковый, туда такой ходил, ему Алексей Агапов показывал здание, он такой, вау, классные гитары, а научишь меня играть, пожалуйста. Вот, уже благословим, участковый будет на гитаре у нас играть, аллилуйя. Аллилуйя, во имя Иисуса, аллилуйя. Я хочу пойти к ним и сказать, слушай, а учитель спрашивает, у вас камера, говорит, а можете камеры на улице направить, мало ли что, там какое-то будет преступление, ну, мы сможем посмотреть у вас, не знаю, посмотрим, может быть, мы где-то им камеры поставим от церкви, поможем, аллилуйя, бороться с преступностью, аллилуйя, мы ответственны, послушайте, мы послы в этом городе, послы небесного царства, мы призваны насаждать культуру Божьего царства, а царство, что значит культуру Божьего царства, Христос проповедовал, ой-ой-ой, центральная тема его проповеди о Царстве Божьем, он говорил, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Когда Царство Божие приходит, послушайте, и единственную молитву, которую Иисус дал нам, аллилуйя, это молитва о том, чтобы Его Царство пришло на эту землю. Отче наш, Он говорит, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как она есть на небе. Это Матфея 6 глава, 9 стих. Мы молимся, Отче наш, мы молимся, знаете, так, на автопилоте, Отче наш, сущий на небесах, да, как заговор какой-то, заговор, аллилуйя, не знаю. Да святится имя Твое. И это молитва о том, чтобы да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как она есть на небе. Послушайте, но это не пассивное. И мы молимся, и мы ждем, пусть Царствие Твое придет. А Господь говорит, идите. В Матфея 28 главе Он говорит, итак, идите, научите все народы. В Библии фраза «идите» встречается 1200 раз. Царство само по себе не придет. Бог говорит, вы несите Мое Царство. Я сколько раз смотрел на посуду в посудомойке. Молился, связывал, говорил, посуда горы, поднимись, помойся. Не моется она сама, вот просто. Чистота не приходит, аллилуйя. Гора белья, погладься белье, будь выглажена, выпрямись, не выпрямляется. Царство Божие, приди, не приходит оно само, если ты и я, мы что-то не сделаем, аллилуйя. Если мы не пойдем и не будем проповедовать, как Царство Божие приходит. Послушайте, когда мы несем Евангелие, когда мы живем христианской жизнью, когда мы делаем добро, мы прочитали в Матфея 5 главе, как светит свет ваш перед людьми? Как мы распространяем Царство Божие? Что такое свет? Это добрые дела, которые ты и я мы делаем. Это добро, которое мы делаем для города, ты лично. И одно из добрых дел ты можешь рассказать людям, когда люди слышат, видят твою жизнь, видят добро, которое ты делаешь. Они спросят тебя, они доверятся тебе, и они спросят тебя, почему ты это делаешь. И ты скажешь им из-за Иисуса Христа, из-за того, что Он послал меня к тебе, к вам, аллилуйя, чтобы благословить вас. И когда мы благовествуем Царство Божие, послушайте, люди входят в Царство Божие. Когда Царство Божие приходит в жизнь человека, что происходит? Прощаются грехи. Когда Царство Божие, Царство — это правление Христа. Царство Божие, оно имеет царя, правителя. Царство Божие — это место, где правление Господа Иисуса Христа осуществляется. Когда Царство Божие приходит в жизнь человека, это царь, это Господь, это Иисус Христос приходит в жизнь человека, прощая его грехи. Когда Царство Божие входит, когда вы послы, вы несете весть о прощении грехов. Аллилуйя. Люди, с которыми вы сталкиваетесь, они получают прощение грехов и жизнь вечную. Бог доверил вам Евангелие. Евангелие написано — это то, что разрушает смерть и являет нетление. В твоих руках молодильные яблоки. Аллилуйя. Эликсир бессмертия. Аллилуйя. Ты даешь людям, Бог доверил тебе говорить, доносить до людей жизнь вечную. Вот он полон веры в тебя и в меня. Аллилуйя. Что мы пойдем. И мне это больше нравится, чем сидеть и пассивно ожидать, когда я помру. Когда помру, ну, может быть, на небо пойду. Или пассивно ожидать: Господи, ладно, никогда, ладно, когда-нибудь я пойду на небо. Или второй вариант, я сижу, пассивно жду: Господи, да придет Царствие Твое. Я, Отче наш, молюсь, как не знаю, как, ну, ежеси на небеси, бибиси и так далее. Да придет Царствие Твое. Вообще не понимаю, да помоется посуда моя в мойке. Да не помоется она, посуда, помыть ее надо. Да не придет Царство само, аллилуйя, его нести надо. Ты посол, сказал, иди, неси мое Царство. Говори людям обо мне. Когда Царство Божие приходит, вторгается в жизнь человека, это Царство Света, тьма уходит, свет приходит, прощается людям грехи, исцеление приходит. Исцеление. Боже мой, вот сейчас церковь, с которой мы столкнулись, откуда эти пророки приехали, они учат людей рисковать. Поскольку, говорит, ты посол на работе, где ты есть, ты молись: Господи, дай мне расширять Твое Царство. Господи, дай мне расширять. Твое Царство, приходя, прощает людям грехи, исцеляет людей. Я читал историю про одного парня. Он в окошечке, то ли Макдональдс, ну, МакАвто, то ли еще какая-то такая забегаловка, он выдавал заказы. И машин было мало, и подъезжает одна машина, это в Америке было. Открытый верх, там двое на переднем сиденье сидят, ну, такие синие, в наколках там, рэп слушают, качают. И один сзади в гипсе нога, и нога в гипсе. И он обслужил их все, они отъехали на стоянку, чтобы встать там. Он видит, что покупателя нет, вышел к ним, говорит: ребята, а он посол, говорит, я призван нести Царство Божие. За мною все ресурсы Божьего Царства стоят. Когда я выступаю, когда я говорю, вся армия небесная за мной. Аллилуйя. Не спать, аллилуйя. Игорь, проследи, чтобы никто рядом с тобой не спал. Аллилуйя. И он говорит, этот парень подошел, говорит: ребят, извините, говорит, можно я помолюсь за твою ногу? И прежде чем тебе ответили «да», он открыл дверь, сел к этому парню, который сзади. А там такие парни, такие с наколках такие, непростые парни. И он говорит: Господи, Боже, я прошу Тебя, пусть Твое Царствие придет. На небе нет сломанных ног, не должно быть и здесь, на земле. И он говорит: Господь, пусть огонь Твой сойдет на этого человека и исцелит его ногу. Вдруг этот парень с гипсом ноги как выскочит, как ошпаренный из машины. Он не знал, что это святой огонь. И вот давай как сжечь ногу. Он выскочил, сдирает себе гипс, орет, матерится, содрал гипс, бегает по площадке, потом бегает по площадке, и он был исцелен. Он говорит: ты что сделал? Сначала хотел быть: ты что сделал? Ты кто? И он говорит: что я сделал? Говорит: я помолился Иисусу Христу. Какому Иисусу Христу? Он привел их к покаянию, эти ребята покаялись, он притащил их в церковь, они были наркодилерами, они багажник открыли и все в канализацию выкинули, что у них там было, слили. Аллилуйя, вот оно Царство Божие, вот оно твоя жизнь. Мне такая жизнь нравится. Друзья, Бог верит в нас. Вот в нас, вот эту кучку таких разрозненных, таких вот людей, ну как разрозненных, ну кажется, мы на самом деле, ну да, ну кто, кого я тут знаю, ну кого, ну я такой вот, ну Бог верит в нас. Послушайте, что вот эта церковь, аллилуйя, что мы с вами, Бог верит в тебя. Бог доверил тебе, послушайте, Бог доверил тебе свое царствие, Бог доверил тебе свой дух, Бог назвал тебя своим послом. Библия говорит, мы посланники от Господа Иисуса Христа. Он дал нам великое поручение, и Он верит в тебя и меня, что мы это сделаем. На основании чего это возможно? Аллилуйя. Сейчас прочитаю еще несколько мест Писания, будем молиться. Смотрите, мы начали с того, что мы садовники. Давайте вернемся к тому, послушайте, что мы люди, мы были сотворены Богом. Но пришло грехопадение. Из-за грехопадения пришла смерть в этот мир, пришло проклятие. Власть над землей, которая была дана человеку, она была передана дьяволу. Давайте откроем Бытие, 3 главу. Произошла трагедия давным-давным-давно. Бытие, 3 глава. 6 стих. Мы видим здесь Адама и Еву. Они искушаются дьяволом. Дьявол в форме змеи пришел к ним, искушает их. Бытие 3:6. И увидела жена, когда дьявол искушал, говорит, ну давайте съешьте эти плоды, вы будете как боги. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. 7 стих можно показать. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Бог пришел с ними общаться. Бог в саду, голос Господа, ходящего в раю во время прохлады дня. Бог приходил к Адаму, потому что Бог дал землю. Ха-ха. Бог дал землю Адаму, человеку. Написано «небеса». Это они Богу принадлежат. Бог создал землю и поместил на земле человека и сказал, ты владычествуй, ты царствуй на земле. Итак, и Бог приходил к Адаму, и они ходили вместе, общались. Но здесь, когда Адам согрешил, он скрылся от Господа, спрятался. Пришло, и мы знаем, что произошло. Пришел стыд, пришла смерть, пришло грехопадение. Но послушайте, если мы... Давайте посмотрим Бытие 2 главу. Бытие 2 главу, 15 стих. Бытие 2 главу, 15 стих. А как должно было быть? Написано, это раньше, это до того, как дьявол пришел. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском. Чтобы что делать, смотрите. Он поместил, он не создал всю землю садом Эдемским. Он на земле создал какую-то часть. Уголочек, такой заповедник. Эдем означает изобилие, наслаждение. И он поместил туда человека, чтобы что делать? Чтобы возделывать его, чтобы культивировать. Адам был назначен садовником. И он должен был Эдемский сад распространять по лицу земли. Распространять. И что делать? И хранить его. Хранить в смысле охранять. To guard по-английски. Быть охранником. От кого охранять? От дьявола. Потому что дьявол тоже был сброшен на землю. И он приполз потом, чтобы искушать их. Но Бог дал такую власть Адаму, что Адам должен был изгонять его. У Адама была сила, власть сказать, убирайся вон отсюда. Ты не должен быть здесь. Адам должен был охранять свой сад, он это не сделал. Бытие 1 главу. Давайте мы еще посмотрим, отмотаем пленку назад. Бытие 1.28. Бытие 1.28. Вот как было первоначально. Когда Бог создал небо и землю, он создал, знаете, сегодня... Ирина говорила, когда Бог, Он 6 дней творил этот мир. 5 дней Он творил, говоря там, да будет свет, и стал свет. Потом еще там, да произрастит, Он сказал, там, земля всякую, там, земля будет создана и так далее. В 6-й день Он ничего не говорил, Он молчал. Он творил человека. И молчал при этом, аллилуйя. Когда Бог молчит, тебе не отвечает, значит, Он что-то делает, Он что-то творит, что-то великое. Не пугайся. Но когда Он создал человека, послушайте, Бытие 1.28. И создал человека, поместил его на земле. Смотрите, что он сказал Бог. И благословил их Бог, мужчину и женщину, и сказал им, плодитесь и размножайтесь. Размножайтесь. Бог не поместил их в хрущевочку маленькую, сказал, живите вдвоем. Подумайте хорошенько, нужны вам дети или нет. Поживите для себя сначала. Он сказал, плодитесь и размножайтесь. И наполняйте что? Землю. Наполняйте землю и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле, в том числе и над змеями. Послушайте, вот этот мандат, вот эта миссия, которую Бог дал человеку, чтобы человек Эдемский сад распространял по лицу земли. Он должен был это сделать, человек. Но вмешался дьявол, дьявол обольстил человека. И распространение Эдемского сада, оно не случилось. Наоборот, земля попала под проклятие. Вместо прекрасных растений, ну, растения остались деревьев, земля начала произвращать волчцы, тернии. И за грехом своим Адам отдал власть над землей дьяволу, но Иисус Христос, Сын Божий, пришел, стал Сыном Человеческим, умер за наши грехи, своей смертью лишил дьявола власти над землею, воскрес из мертвых. И мы в Матфея 28 главе, мы читаем опять дальше, в Матфея 28 мы читаем, Иисус говорит, вот дана мне вся власть на небе и на земле. Иисус пришел и забрал власть у дьявола. Власть над землей сейчас принадлежит Иисусу Христу. Иисус говорит, я даю эту власть церкви, моей властью я говорю вам, идите, То есть Матфея 28 глава, 17 и 18 стихи. И Бытие 1, послушайте, Бытие 1, 28, мы видим его в Матфея 28 главе. Откроем это, 17 стих, в великом поручении Иисуса Христа. То, что Адам накосячил, то, что Адам испортил, Бог, посылая Сына Своего Иисуса Христа, восстанавливает. 18 стих. Восстанавливает. И смотрите, и опять, вот оно повторение. Повторение заповеди Бытие 1.28. Бог благословил человека и сказал: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею. Сейчас Бог говорит нам, верующим: плодитесь, размножайтесь, распространяйте царствие мое, распространяйте мой сад, аллилуйя, культуру, культурное растение, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, долготерпение, верность. Аллилуйя, распространяйте по земле. И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Власть сейчас не дьяволу принадлежит. Власть сейчас принадлежит Иисусу и церкви. Аллилуйя. Иисус эту власть дал нам, тебе и мне. И Он говорит, смотрите, дальше 19 стих. Иисус говорит что? Ну, и Он говорит: итак, сидите, ждите, молчите, смотрите, когда Он придет. Ждите, когда концы отдадите. Он говорит: идите, не лежите. Идите и что делаете? Научите. Все народы, щелковские, ивантеевские, монинские, свердловские, аллилуйя, российский, чкаловский народ, аллилуйя, научите. Бог говорит тебе: ты иди научи, ты распространяй мое царствие. Иисус вернул тебе тот мандат, ту миссию, которую первоначально Бог дал человеку в Эдемском саду до грехопадения. Понимаете, зеркально грехопадение. Вот Бог создал землю, поместил человека, благословил его, возделывай сад, охраняй. Потом было грехопадение. Все возделывать, человек не может распространять Царство Божие, он попал, земля под властью сатаны, под проклятием. Иисус приходит, разрушает это проклятие, берет власть над землей и говорит теперь опять зеркально, возвращает нас к тому, зеркально возвращает нас к тому, что у нас было от начала. Он благословляет нас и говорит: плодитесь, размножайтесь на земле. Аллилуйя. Итак, идите, Иисус говорит тебе, Он говорит тебе. Он говорит нашей церкви, Он говорит нам с вами, тебе, научи все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, крестя их в Царство Божие, аллилуйя, в новую жизнь. Дальше. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Послушайте, чтобы учить людей все, что Иисус повелел нам, нам нужно учиться. Нам нужно учиться, нам нужен библейский класс, курс «Решая жизненные проблемы», библейская школа, аллилуйя. У нас будет в следующем году, у нас будет несколько программ обучающих, вы все должны быть там, все безоговорочно, потому что ты должен знать, чему тебе учить щелковский народ, аллилуйя, чему учить. Ну что, вы смотрите на меня так дико, так на меня смотрите. Ты должен учить, тебе Иисус сказал, ты апостол, не апоссум ты посланный. У нас долгое время считалось, апостол это тот, кто пришел в одно место, насадил церковь, вторую, третью, четвертую. Нет, апостолы мы являемся, мы апостольская церковь. Мы апостольская церковь в том смысле, что мы посланы с неба, мы посажены, Библия говорит, во Христе на небесах, чтобы с небес культуру небесного царствия, культуру прощения грехов, культуру исцеления, культуру... А Царство Божие, когда оно приходит, мы сказали, оно приносит прощение грехов, оно приносит исцеление, оно приносит освобождение демонических сил от зависимости, от блуда, от наркотиков, от гнева, от гордости. Царство Божие, приходя в нашу жизнь, приносит обеспечение. Иисус своих учеников посылая, потом спрашивая через 3,5 года: когда я вас посылал, вы в чем-то имели нужду? Они говорят: ни в чем. Царство Божие приносит прощение грехов, исцеление, освобождение от демонических сил, обеспечение материальное и здравомыслие, чтобы ты, у тебя крыша не ехала, ты с ума не сходил от депрессии, успокоительный не пил. Вот что ты распространяешь, вот что пришло в твою жизнь, с чем тебе нужно ознакомиться, расписаться, что получил, и жить в этом. Слушайте, у меня немножко... Я поверить не могу, но я верю, я понимаю. Бог говорит, вот нас, вот таких вот, слушайте, вот сомневающихся, вот слабых, немощных, толком не знающих, что Иисус нам, что Он повелел нам. Иисус говорит: идите, несите Евангелие, распространяйте мое царствие. Конечно же, нам нужно, смотрите, нам нужно учить, соблюдать все, что повелел нам Иисус. Нам нужно самим учиться. Но Иисус говорит: я с вами во все дни до скончания века. Вот это является, послушайте, восстановлением Бытие 1.28, где Бог говорит, где Бог благословляет человека и говорит человеку: распространяй Эдемский сад. Мы сейчас с вами садовники. Бог поместил нас на эту землю, чтобы мы, аллилуйя, сад Божьего Царствия распространяли по этой земле. И если ты и я, ты ничего не делаешь, этот город, он зарастет чертополохом. Кто из вас в огороде когда-нибудь, у вас был огородик? Нам дали участок как многодетной семье, в Афряново, далеко. Я туда пару раз приезжал, вбили колья мы там. Там трава вот такая вот, выше меня. В моем саду, вот выше меня ростом. Я 2 часа под палящим солнцем, там оводы меня, там муравьи кусали. Я искал эти колышки, кое-как нашел. Отвратительный садовник я. За своим садом, сада там вообще никакого нету. Послушайте, чтобы сад был, чтобы саду цвесть, за ним нужно ухаживать. Чтобы этот мир расцвел, чтобы этот мир услышал Евангелие, чтобы этот мир был изменен, нам нужно культивировать, нам нужно возделывать этот мир, нам нужно пахать в молитве, вспахивать. Когда мы молимся, Бог посылает Дух Святой, дождь Святого Духа, сердца людей смягчаются. Я слышал, как один проповедник, перед тем, как ехать куда-то проповедовать, это в Англии было, он посылал перед собой одного молитвенника, и тот приезжал и молился. Он молился, молился, молился, выходил через 3 дня на улицы города. Люди ходят, как ни в чем не бывало. Он опять молится. Это вот конец 19-го, начало 20 века. Он опять молится. Выходит через две недели с молитвенной комнаты. А люди хоть бы хны. Ничего. Опять молится: Господи, пошли Святой Дух. Господи, Боже, приди своей милостью. Боже, посети этих людей. Через 3 недели выходит, а народ что-то нервничает. Народ как-то на измене. Разговаривает с одним, говорит: слушай, мне сон приснился вообще страшный такой, как будто я в могиле лежу, и я куда иду? Люди нервничают. И тогда он телеграмму шлет своему начальнику, своему пастору, проповеднику, говорит: слушай, приезжай, готовы. Сердца людей готовы, и приезжай проповедовать, сеять Слово Божье. Мы призваны возделывать, аллилуйя, мы призваны молиться за людей, чтобы их сердца были мягкой почвой. Мы призваны сеять Слово Божье, аллилуйя. Мы призваны жить, аллилуйя, среди этих людей, быть готовыми дать отчет всякому требующему у нас отчета в нашем уповании, сказать: да, почему мы такие, аллилуйя. Мы призваны, послушайте, мы призваны изменить этот мир, аллилуйя. Да, Господь придет, скажет: ну пусть Алексей, в книге Откровения написано, это небо и земля Господь спалит, все это является топливом, один день это сгорит, зачем все это возделывать, и грешники сгорят. Пока это не сгорело, Господь говорит: возделывай. Я спалю, когда надо, а я тебе говорю: возделывай. Пока не жег, возделывай, аллилуйя. Распространяй мое царство, насаждай культуру моего царства, мои ценности, мою жизнь, аллилуйя, распространяй. И Господь говорит, и потом, когда я приду, Он говорит: я дам тебе награду. Те люди, которые свои таланты, помните, закопали, ничего не делали, бездельничали, а у них проблемы будут. А те, которые послушались и рисковали, шли, аллилуйя, распространяли, те получат награду. Друзья мои, мы не призваны сидеть пассивно, ожидать смерти. Ну, когда-нибудь помру, может быть, на небо пойду, не знаю. Да вот наша страна такая. Умер человек, говорит: ну, царство ему небесное. И то не знают до конца, небесное или какое, в каком он царстве там будет. Мы не призваны просто сидеть и ждать смерти. Мы не призваны просто сидеть и ждать. Мы не призваны только сидеть и ждать и молиться. Да, мы молимся, но, Боже, пусть Твое царствие придет, пусть Твое царствие придет. Но оно не придет, если мы только будем сидеть. Посуда помойся, посуда помойся, посуда помойся. Кто-то посуду должен помыть, аллилуйя. У нас 3-я позиция, не пассивная, мы идем, аллилуйя, и мы распространяем Царство Божие. Мы послы, мы посланники, мы апостолы, мы посланы в этот мир быть садовниками. Эдемский сад, аллилуйя, этот сад внутри тебя, Царство Божие внутри тебя. Иисус, единственную молитву, которую Он нам дал, единственную молитву, которую Иисус дал нам, она о том, чтобы Его Царствие пришло. Чтобы оно пришло, чтобы его воля исполнилась и на земле, как и на небе. А его царство приходит, когда Евангелие проповедуется, когда Иисус послал учеников, они написаны, Матфея 10 глава, давайте посмотрим, что Иисус сделал при своей жизни, когда он послал учеников. Матфея 10 глава. С 1 стиха, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Итак, 5 стих. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите. А наипаче, пока Иисус ограничил, говорит: идите к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, ходя же, что делаете? Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Мы призваны, друзья мои, распространять Небесное Царство. Аллилуйя. И что делаете? Он говорит, больных исцеляйте. Потому что когда Царство Божие приближается, он говорит, больные исцеляйте, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, я буду кормить вас, я вас обеспечу. И дальше, и дальше. Аллилуйя. Потом 12 написано, они вернулись с радостью и говорили, Господи, аллилуйя, все работает. Друзья мои, мы не призваны пассивно сидеть, ожидать смерти, и потом, может быть, пойдем на небо. Мы не призваны просто только молиться о том, чтобы Царствие пришло. Мы призваны быть послами, апостолами, посланными, чтобы насаждать Его Небесное Царство. Царство Божие насаждается, когда проповедуется Евангелие, когда мы живем благочестивой жизнью, когда мы делаем добро, активно добро людям, когда мы здороваемся с людьми, когда мы улыбаемся нашим соседям, когда мы делаем что-то доброе для этого города, аллилуйя, когда мы служим этим людям, аллилуйя, мы распространяем Царство Божие. Мы призваны быть лучшими гражданами, аллилуйя, этой страны. Мы призваны быть лучшими, подавать пример во всем, что мы делаем, аллилуйя. Аминь. И мы призваны менять этот мир. Мы призваны расширять, как Адаму была дана власть расширять Эдемский сад, нам была дана Христом власть расширять Царство Божие. Понимаете? Аллилуйя. Расширять Царство Божие на этой земле. Давайте встанем, помолимся. Прославляющие, выходите. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Боже, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя. Аллилуйя. Боже, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Давайте будем молиться. Давайте будем молиться над этим словом, которое мы услышали. Давайте мы сквозь это слово нашу жизнь просеем, как сквозь решето, сито, и посмотрим, соответствует ли наша жизнь Слову Божьему. Аллилуйя. Соответствует ли она тому, что сейчас мы слышали? Вот эта фраза «Учай их соблюдать все, что я повелел вам». Аллилуйя. Можно вывести эту фразу еще раз? Вот оно, вот этот мандат, вот параллельное место, Бытие 1:28. Иисус говорит, можно 19 стих. «Итак, идите, научите все народы». Нам нужно научить народ щелковский, как жить по-христиански. Нам нужно показать народу щелковскому, что есть христианство. Им нужна наглядная модель. А у них есть искаженная картина христианства. Христианство, которое оно такое оккультуренное, с язычеством, с оккультизмом, с каким-то. Не такое христианство они должны видеть. Итак, идите, научите все народы. Бог посылает нас быть послами и научить все народы, аллилуйя, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, крестя, погружая их в Бога, чтобы они знали, иными словами, Отца, Сына и Святого Духа, чтобы мы научили их соблюдать все, что Он повелел нам, чтобы научить соблюдать, можно 20 стих, нужно знать, а что же Иисус нам повелел? Что Господь повелел? Для этого нужно учиться. Да, нужна библейская школа, аллилуйя. Нужны эти курсы. Мы сейчас служителями идем на лидерский курс. У нас будет в следующем году много учебных программ. Аллилуйя. Но, друзья мои, мы с вами садовники в этом мире. Аллилуйя. Мы не призваны сидеть в скорлупе, в такой, в раковине, церковь запертая. И мы, вот у нас лампадку зажгли, и мы жалуемся, что в миру такая тьма. Это наша ответственность, свет, аллилуйя, светить в миру. И этот свет, Иисус сказал, это добрые дела, которые мы делаем. И язычники, видя добрые дела, которые мы делаем, прославят Отца Небесного. То есть они прославят, они обратятся к Нему. Они придут к Нему, они уверуют, аллилуйя. Мы не призваны сидеть в скорлупе, мы призваны, аллилуйя, светить этому миру, аллилуйя. Господи, аллилуйя, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, Боже, помоги нам. Помоги нам, Боже, не быть людьми, Господь, как тот, Боже, лукавый, ленивый раб, который спрятал, Боже, сокровище, спрятал талант, спрятал свою лопату, которую Ты дал ему, чтобы он копал, чтобы он возделывал эту землю. Боже, и Ты сказал, лукавый и ленивый раб. Боже, дай нам быть людьми, которые, Боже, аллилуйя, трудятся в Твоем саду, трудятся в этом миру, Господь. Дай нам быть людьми, которые, Боже, воистину, Боже, нам быть светом для этого мира, не только для себя, не только для своих семей, Боже, чтобы мы светились не только в церкви, Господь, но чтобы мы выходили и шли, Господь, и научили все народы, Господь. Боже, Помоги нам выходить, Боже. Дай нам видеть, какие нужды есть, Боже, в наших соседей, в нашем городе. Аллилуйя. У людей вокруг нас, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Боже, мы благословляем Твое Святое Имя. Боже, дай нам быть распространителями Твоего Царствия. Боже, это не что-то придуманное нами, Господь. Ты сказал это в Новом Завете. Ты восстановил в Новом Завете то, что Адам потерял. Аллилуйя. Ты сказал Адаму, ты благословил Адама. Аллилуйя. И ты сказал, плодитесь. Ты говоришь нам, христианам. Ты говоришь церкви. Аллилуйя. Плодитесь, размножайтесь. Христиане, наполняйте землю, аллилуйя, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Ты говоришь, чтобы церковь плодилась, чтобы ученики умножались, аллилуйя, чтобы царство Твое наполняло землю, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, поклоняемся Тебе, аллилуйя. Давайте поклонимся еще.